восторге. Немые сделки в рукаве до сих пор распространены по всему Китаю, когда дело касается товаров с неустойчивыми ценами. Конец примечания. Так, покупая и продавая, ни на минуту не забывая о барышах, снова и снова с выгодой, пуская в оборот деньги и товары, прихваченные в Венеции, Поло продвигались по пути своего следования. Все больше узнавал Марко о людях, о путешествиях, о торговле. Постепенно он овладевал татарским языком, на котором Никола и Мафео говорили не только при торговых сделках со встречными, но все чаще и чаще и между собой. Марко заучивал также слова и выражения на арабском, персидском и других языках, звучавших на великих азиатских дорогах. Быстро сделался Марко мужчиной с опытом. Замечания, рассыпанные по книге, свидетельствуют, что его зоркие, все оценивающие молодые глаза совсем неравнодушно останавливались на женщинах. Но величайшее удовольствие доставляла ему охота. В этих землях, где дичи было полно, охотой он наслаждался вволю. Сколько чудесных дней провел он в седле с луком и стрелами, с соколом на руке, пока отец и дядя занимались своими бесконечными торговыми делами. Караван медленно шагал по выщербленным старинным дорогам. Венеция, морские берега оставались позади все дальше и дальше. В Саве Марко видел могилы трех волхвов, ходивших отсюда на поклонение младенцу Иисусу в Вифлеем. Он уверяет, что тела Балтазара, Гаспара и Мельхиора сохранились в целости, как при жизни, с волосами и бородами. Марко записывает странную и замысловатую легенду, согласно которой почитание огня у персов, оно еще существует у парсов в Индии, зародилось в результате хождения волхвов в Палестину. Младенец Иисус, говорит легенда, дал трем королям камень в знак того, чтобы они были тверды и постоянны в своей вере и после ухода из Палестины. Короли посмеялись над этим и бросили камень в колодец. В этот колодец с неба нисшел огонь и горел в нем великим пламенем. Волхвы взяли этого огня, унесли на родину, поддерживали его в своих храмах и поклонялись ему. Марко подробно описывает ремесла, какими занимаются в этой стране, ее плоды, злаки, птиц и зверей, а также искусство местных женщин в вышивании. Видел он здесь много бирюзы турецкого камня, добываемой в копях кермана. Жители древней Персии высоко ценили этот камень. Его добывают в тех местах и до сих пор. Простой народ считал этот камень зловещим. Существовало поверье, что он растет из костей умерших от безнадежной любви. Поэтому камень сулил любовное несчастье всем, кто его держит. Рассказывая об этой стране, Марко упоминает великолепную местную сталь. Подобно большинству людей Средневековья, Марко рассматривал сталь как металл, совершенно отличный от железа и добываемый из другой руды. Через 7 дней пути от Кермана путешественники достигли вершины высокой горы. Чтобы преодолеть гору, потребовалось 2 суток, и путники страдали от сильного холода. Затем они вышли на обширную цветущую долину. Здесь Марко увидел и описал быков с белыми горбами и овец с жирными хвостами. Цитата. «Хвосты у них толстые, большие, в ином весу 30 фунтов». Конец цитаты. Теперь венецианцы вступили в опасные места, так как в этой части Персии было множество разбойников, называемых караунасами. Марко пишет, что они произошли от индийских женщин, а отцами у них были татары. Знакомство с караунасами едва не стоило Поло жизни и чуть не лишило мир одной из самых интересных книг. Нагадар, предводитель разбойников, напал вместе со своей шайкой на караван, воспользовавшись туманом, частым в этой местности.